После 2 лет жизни в душноватой и тесной квартире, которую им оплачивал университет, Ашок и Ашима скопили денег на собственное жилье. По вечерам после ужина они садятся в машину, пристегивают Гоголя к заднему сиденью и едут осматривать выставленные на продажу дома. Речь, конечно, не идет об историческом центре города, где живет декан факультета. В этот величественный особняк XVIII века преподавателей приглашают раз в год «на чай», в кавычках, который устраивает жена декана в честь Дня подарков. День подарков – праздник, отмечаемый Великобританией и ряде стран Британского Содружества 26 декабря. Гангули осматривают дома попроще, с вытоптанными лужайками, где разбросаны яркие игрушки и бейсбольные биты. Все эти дома принадлежат американцам. Хозяева не разуваются, входя в помещение, ставят лотки для кошек прямо на кухне, их собаки лают и прыгают, услышав звонок у калитки. Гангули узнают доселе неизвестные им названия архитектурных приемов и стилей. Капюшон, солонка, избушка на курьих ножках, барак. В конце концов, они останавливаются на только что построенном двухэтажном доме в колониальном стиле с участком в четверть акра, первым в их жизни кусочком американской земли. Гоголь сопровождает родителей в банк, терпеливо ждет, пока не подписывают бесчисленные бумаги. И вот ипотека оформлена, переезд назначен на весну. Ашоку и Ашиме не верится, что за время жизни в Америке они умудрились накопить столько вещей, ведь изначально все их имущество помещалось в один чемодан. Они растерянно оглядывают множество бесполезных предметов, загромождающих их квартиру. Старым номерам «Глоб» Ашима находит применение, заворачивает в них тарелки и бокалы. Но подборки «Таймс» за несколько лет приходится все-таки выбросить на помойку. Стены нового дома оштукатурены, подъездная дорожка заасфальтирована, деревянная черепица и ставни на окнах пропитаны специальным водоотталкивающим составом. Ашок фотографирует каждую комнату, чтобы послать снимки в Индию. На некоторых фотографиях Гоголь открывает холодильник или поднимает трубку телефона. Гоголь, крепко сбитый мальчуган с круглым лицом и кудрявыми волосами, но уже сейчас он чаще всего выглядит серьезным и задумчивым. Не так-то просто заставить его улыбнуться перед камерой. Их новый дом расположен в 15 минутах ходьбы от ближайшего супермаркета, в 40 минутах езды от крупного торгового комплекса. Их адрес – Пембертон Роуд, 67. Их соседи – Джонсоны, Мерты, Аспресы, Хилзы. В доме 4 небольшие спальни, ванная комната и еще отдельная ниша с умывальником, потолки в 7 футов, гараж на одну машину. В гостиной – выложенный кирпичом камин и большое французское окно до пола, выходящее на лужайку за домом. На кухне – желтые шкафчики, газовая плита, линолеум в клетку под кафель. Одна из акварелей Ашиминого отца, караван верблюдов, бредущий по пустыне, красиво окантована и висит на стене гостиной. У Гоголя есть собственная комната и своя кровать с выдвижным ящиком для белья. На металлических стеллажах разложены игрушки – конструктор, пластмассовые сборные домики, калейдоскоп, доска для рисования. Большинство игрушек Гоголя куплено на распродажах, так же, как и практически вся мебель, и занавески, и тостер, и даже цветы в горшках и набор кастрюль. Поначалу Ашима яростно сопротивлялась тому, чтобы в ее доме находились вещи, когда-то принадлежавшие посторонним людям, тем более американцам. Ашоку пришлось долго объяснять ей, что даже заведующий кафедрой охотно покупает вещи на распродаже, что американцы, даже владеющие роскошными особняками, не гнушаются носить подержанные брюки, купленные за 50 центов. Когда они переехали в новый дом, участок еще не был благоустроен, ни деревца, ни кустика, и первые месяцы 4-летний Гоголь играл на голой земле, собирал палки и камни, в изобилии валявшиеся на будущей лужайке, а дома оставлял за собой цепочку грязных следов. Эти дни отчетливо запечатлелись в его памяти. До конца своих дней он будет помнить ту холодную весну, затянутое низкими облаками небо, летящие из-под пальцев комья земли, выложенные в ряд камни, черных и желтых ящериц, прячущихся под кусками бетона. Он будет помнить крики и смех детей, игравших за оградой их участка и проносившихся мимо калитки на велосипедах. Запомнит он и тот первый погожий весенний день, когда в ворота их участка въехал грузовик и вывалил целую гору черной земли. Затем землю разровняли, а через несколько недель они с родителями заметили росточки зеленой травы. Первое время семейство Гангули буквально каждый вечер усаживается в машину и обследует окрестности. Заброшенные грунтовые дороги, поросшие деревьями тенистые аллеи, по которым уже давно никто не ездит, фермы, где осенью можно купить огромные тыквы, а в июле ягоды, продающиеся на вес в зеленых картонных стаканчиках.